и от каждой следующей рюмки это возбуждение в нем все больше нарастало и завладевало им, растекаясь по телу истомой ускоряющихся кровотоков. И ему стоило немалых усилий сдерживаться, твердя себе, что он начнет осуществлять свой план не далее, как завтра, что он все еще успеет. Перебирая в уме детали предстоящего дела, Танцыгбаев испытывал чувство глубокого удовлетворения основательностью своих намерений, логичностью замысла, и все же было ощущение, что чего-то еще вроде не хватает. Требовалось еще что-то додумать, и какие-то улики вроде остались еще не задействованы, не осмыслены в достаточной мере. К примеру, что-то ведь таилось в записях Куттыбаева о Манкурте. Манкурт. Оболваненный Манкурт, убивший свою мать. Да, конечно, это старинная легенда, но что-то, записывавший легенду Куттыбаев, ведь имел в виду? Не зря. Не случайно он так старательно и подробно записал это сказание. Да, Манкурт, Манкурт. Что же тут сокрыто, если иносказательное, то что именно? И главное, как собирался Куттыбаев использовать историю Манкурта в своих подстрекательских целях? В какой форме? Каким образом? Очень смутно угадывая в легенде о Манкурте нечто идеологически подозрительное, Танцыгбаев, однако, еще не мог это категорически утверждать. Не было полной уверенности, чтобы уличить наверняка. Вот если бы назвать эту легенду, как полагается в таких случаях, антинародной и за это привлечь к ответственности. Но как? Здесь Танцыгбаеву не хватало компетентности, это он понимал. Надо бы обратиться к какому-нибудь ученому. Ведь вот с разоблачением буржуазных националистов, которые они сегодня обмывали, так все и было. Обнаружили группировку, затем одни знатоки-ученые были выпущены на других с обвинениями в национализме, в воспевании прошлого в ущерб сталинской социалистической эпохе. И этого оказалось достаточно, чтобы мельница заработала круглыми сутками. И все-таки что-то дотаилось в том, как тщательно Куттыбаев записывал историю Манкурта. Требовалось еще раз внимательно вчитаться в каждое слово. И если обнаружится хотя бы малейшая зацепка, то и запись легенды использовать, приобщить к делу, вменить в вину. Кроме того, среди бумаг Куттыбаева обнаружен текст еще одной легенды под названием «Саразекская казнь» из времен Чингисхана. Танцыгбаев не сразу обратил внимание на эту стародавнюю историю и только теперь призадумался. Ведь в ней, если поразмыслить, вроде бы можно усмотреть некий политический намек. «Идя походом на завоевание Запада, ведя за собой через великие азиатские пространства народ армию, Чингисхан в Саразекских степях учинил казнь, предал повешению воина-сотника и молодую женщину-золотошвейку, вышивальщицу триумфальных шелковых знамен с огнедышащими драконами на полотнищах. К тому времени большая часть Азии была уже под пятой Чингисхана, поделена на улусы между его сыновьями, внуками и полководцами. Теперь на очереди стояла участь краев за Итилем, участь Европы. В Саразекских степях была уже осень. После дружных дождей пополнились водой пересохшие за лето озерца и реки. Значит, будет чем поить коней в пути. Степная армада поспешала. Переход через Саразекские степи считался наиболее трудной частью похода. Три армии, три тумена, по 10 000 воинов, двигались впереди, широко развернув фланги. О мощи туменов можно было судить по их поступи. По зависшей на многие версты по горизонту, как дым после степного пожара, пыли из-под копыт. Еще два тумена с запасными табунами, обозами и еловыми стадами на каждодневный убой следовали позади. В этом можно было убедиться, оглянувшись. Там тоже велась пыль в полнеба. Были еще и другие боевые силы, которые нельзя было увидеть из-за их удаленности от этих мест. К ним надо было скакать несколько дней, то были правые и левые крылья, по три тумена в каждом крыле. Те войска двигались самостоятельно в сторону Итиля. К началу холодов предполагалось на берегу Итиля встреча в ханской ставке командующих всех 11 туменов с тем, чтобы согласовать дальнейшие действия и двинуться по льду через Итиль в богатые и славные страны, о покорении которых грезил Чингисхан. Грезили его полководцы и каждый всадник.